5-4-11. Позвоночник. При травме позвоночника наблюдаются переломы тел позвонков, часто компрессионные, а также дужек, остистых и поперечных отростков. Нередко переломы тел позвонков сопровождаются повреждением межпозвонковых хрящевых дисков. Возникает разрыв фиброзного кольца диска, куда может проникнуть студенистое ядро и образоваться так называемая грыжа диска. Эта грыжа сдавливает корешки спинномозговых нервов, обусловливая соответствующую симптоматику. Тяжелые переломы позвоночника со сдавливанием или разрывом спинного мозга сопровождаются глубокими порезами или параличами мышц конечностей и туловища, нарушением функции тазовых органов. Перелом позвоночника ведет к снижению его гибкости, подвижности, нарушению движений и утрате рессорных качеств. При попытке к движению и при пальпации возникает сильная боль в месте перелома, где образуется гематома. Основной задачей лечения компрессионных переломов тел позвонков является предупреждение дальнейшей деформации тел поврежденных позвонков и спинного мозга от сдавливания, исправление формы тела поврежденных позвонков, разгрузка позвоночника и сохранение функциональной способности позвоночника. Методика лечения компрессионного перелома тел позвонков определяется локализацией, характером и объемом повреждений, а также возрастом и общим состоянием пациента. При небольшой компрессии для разгрузки позвоночника пациента укладывают на постель с деревянным щитом, применяя вытяжение, лечебную гимнастику и массаж. При переломах шейных и верхнегрудных позвонков вытяжение осуществляют при помощи петли Глиссона, при переломе в поясничном или нижнегрудном отделе при помощи подмышечных лямок. Петлю Глиссона или подмышечные лямки укрепляют за головной конец кровати, который приподнимают, чтобы образовать наклонную плоскость. Пациент находится на строгом постельном режиме, ему не разрешают вставать, сидеть, поворачиваться на бок. Лечение пациентов с переломами тел позвонков производится по периодам. Период первый. Первые 15 дней после травмы. С 5-7 дня после перелома начинают общий массаж конечностей для улучшения крово- и лимфообращения, стимуляции регенеративных процессов. На верхних конечностях применяют обхватывающее непрерывистое поглаживание, попеременное растирание, поглаживание, спиралевидное растирание 4 пальцами, поглаживание, продольное разминание, затем поглаживание, двойное кольцевое разминание и поглаживание. Каждую руку достаточно массировать 5-7 минут ежедневно. На нижних конечностях применяют обхватывающее непрерывистое поглаживание от основания пальцев стопы до паховой складки, попеременное растирание, поглаживание, спиралевидное растирание 4 пальцами, поглаживание, продольное непрерывистое разминание, поглаживание, поперечное простое непрерывистое разминание и заканчивают обхватывающим непрерывистым поглаживанием. На массаж каждой ноги достаточно 7-10 минут ежедневно. При массаже верхних и нижних конечностей ручную вибрацию не применяют. С первых же дней с целью профилактики пролежней массируют места возможного их образования по методике, описанной выше. Живот массируют только при наклонности к запорам. Второй период с 15 по 21 день. Цель этого периода – дальнейшее укрепление мышц конечностей плечевого и тазового пояса, мышц брюшного пресса и мышц спины. В конце периода пациенту разрешают поворачиваться со спины на живот при условии сохранения прямого положения позвоночника. В этом периоде продолжают массировать конечности, но глубина массажного воздействия возрастает, и больший акцент делается на разминание. После поворота на живот первые 2-3 дня делают легкий массаж спины, щадя место перелома, состоящий из плоскостного поверхностного поглаживания, попеременного растирания, глубокого поглаживания в 3 тура, пиления, обхватывающего поглаживания в 2 тура, спиралевидного растирания 4 пальцами, плоскостного поверхностного поглаживания. В последующие дни постепенно увеличивают силу давления при выполнении массажных приемов и включают полукружное разминание, поперечное непрерывистое разминание и накатывание.